Вавило еще некоторое время разглядывал противников, решая, как быть. Сама мысль расстаться в один момент с дармовым капиталом была для него досадной. — Ну, у чужеземца там целый мешок золота, — буркнул он. — Не убудет. — А хоть два мешка, — твердо ответил Жбанков. — Все одно не твое. — Не прикословь старшому, — сердито проговорил дед Андрей. — Отдай все добром, пока просят. Вавило процедил сквозь зубы какое-то мудреное проклятие и вынул из-за пазухи тряпочку, в которой были завернуты монеты. — Забирайте, — презрительно сказал он. — Небось, завидуете, что сами не догадались, а теперь отымаете. — Поди с глаз вон, — объявил купец, а сам взял тряпочку и отправился с ней в номер к пассажиру. — Наши извинения, — сказал он, протягивая деньги. — Я говорю, один дурной жеребец весь табун осрамит. Негодящий он человек, и впредь не давайте ему денег. Чужеземец настороженно шевелил ушами и никак не мог понять, что говорит ему Жбанков. Но он даже не протягивал рук, чтобы забрать деньги. — Вот, берите, нам чужого лишнего не надо. Купец положил сверток на пол и повернулся уходить. Но прежде он успел оглядеть номер. Постоялец разложил повсюду свои вещи, открыл коробки. В углу покоился мрачной громадой его истукан. Ростом он был на две головы выше Степана. Шеи не было, но в верхней части имелась темная большая дырка, несомненно, рот. А по бокам неизвестный воятель провел глубокие борозды, обозначив, что у идола есть и руки. Камень казался шершавым и скверно обработанным. Жбанков подумал, что скульптор Фейфер, к которому он как-то ездил заказывать гипсовых амуров на крыльцо, смог бы сработать такого идола куда искуснее. Он бы и камень отшлифовал, и узорчиков разных высек, даром, что немец. Но пора было возвращаться к делам. Благодушие слетело с Вавилы, как шелуха. Но он еще больше чужака возненавидел. Теперь он не только кричал и сквернословил в ответ на его причуды, но сам искал повода столкнуться, наговорить дерзостей, да еще и незаметно дать тумака. На следующий день такой случай ему представился. К обеду все ожидали пропадания тяжести предметов, а до того, как пообещал Меринов, произойдет некая круговерть, связанная с торможением и разворачиванием снаряда. Хотя никто и не понимал, зачем тормозить на половине дороги, но перечить не стали. У мужиков нашлись дела, а Жбанкову и Гаврюхе надлежало пристегнуться к койкам и лежать тихо, ожидая, пока разворот кончится. Жбанков не преминул вспомнить, что в номере пассажира стоит кое-как закрепленный идол. — Сходи-ка, братец, привяжи его покрепче, — велел он Вавиле. И затем, повернувшись к деду, Андрею добавил: — И ты иди, поможешь, да и поглядишь, чтоб рыжий опять денег не просил. Вавила пробурчал, чтоб прислужником к этой обезьяне вислоухой не нанимался, но тотчас пошел исполнять повеление. Чужеземца они застали за малопонятным перекладыванием багажа, которое, впрочем, происходило у того довольно постоянно. Но он вечно вынимал и клал на пол какие-то камни, тряпицы, свитки, узорчатые доски, а затем перекладывал их в ином порядке и снова рассовывал по местам. Дед Андрей сразу узрел, что веревки, которые они со Степаном так тщательно накрутили на идола, съехали и болтаются кое-как. Возможно, пассажир сам их расслабил с неизвестной целью. Тем более, что и узлы имели совершенно иной вид. Степан вязал тройные, а ныне имелось лишь жалкое их подобие. Веревки были словно намотаны неопытной рукой ребенка. «Помогай его двигать», — сказал дед Вавиле. «Надо ближе к стене притыкнуть, чтоб не болталось». К тому времени, благодаря маневрам снаряда, в пространстве уже чувствовалась легкость во всем теле, и оторвать идола от пола стало делом посильным. Однако он все же был весьма массивным. Едва лишь дед Андрей прижимал к стене верхнюю часть, как низ стукался и отлетал. Вавила тоже что-то пытался сделать, но безуспешно. То ли специально, то ли из-за бестолковости. И злился он вполне натурально и называл каменную глыбу такими скверными словами, что дед подумал: «Хорошо, пассажир ни бельмеса не понимает, а то бы нажаловался Жбанкову». Что касается пассажира, то он проявлял некоторое беспокойство. Он суетился, повизгивал и прыгал за спинами, опасаясь за целость своего каменного имущества. Когда же Вавила снова стал сквернословить и в сердцах пнул идола ногой, поднялся такой визг, словно в обезьянник запустили бешеного тигра. Чужеземец начал хватать Вавилу за одежду, рвать на себя и кричать ему прямо в глаза, корча немыслимые физиономии. Вавила побелел от омерзения и, гневно сверкнув глазами, оттолкнул пассажира прочь. Тот кувыркнулся через голову, встал на ноги и опять подскочил, продолжая орать. Правда, никого трогать уже не решился. Тут и дед не выдержал и пробормотал в адрес визгливого существа пару ядреных слов. Дело тем временем не продвигалось ни на вершок. Идол нипочем не хотел прильнуть к стенке плотно, чтобы быть крепко привязанным. Он так и норовил массой своей вырваться из рук и завалиться на пол. Хотя он весил теперь немного, все равно очутиться между стеной и этой каменной громадой казалось делом малоприятным. Вавила, окончательно остервенев, снова стал долбить его ногой, толкать изо всех сил, отчего идол начал с гулким звоном биться о железную стену. И опять повторилась старая история. Пассажир с оглушительным визгом бросился на Вавилу и вцепился тонкими пальчиками в рыжую шевелюру. — Да уйди от меня, нечисть, гнида, паскуда! — заорал Вавила и изо всех сил пнул пассажира ногой. Тот опять перевернулся через себя, но не смог остановиться и влетел головой прямо в стену. Что-то хрустнуло. Чужеземец в один миг перестал кричать, медленно опустился на пол и застыл. Оба, и Вавила, и дед Андрей, с минуту молча глазели, выпученными своими глазами, как пассажир лежит, не шевелясь и не издавая звуков. Затем дед часто-часто задышал, вскочил, опомнился и помчался по коридору. — Убили! Убили! — кричал он, двигаясь огромными прыжками из-за малой силы тяжести. Вернулся он в скорости, ведя с собой всех. Вавила по-прежнему находился на своем месте, затравленно глядя на остальных. Все было понятно без слов. «Так-так», — проговорил Жбанков, сжимая кулаки. «Некогда, Петр Алексеевич», — нервозно произнес инженер, тиская пальцами свой несчастный платок. «Некогда, говорю, сейчас разбираться. Надо оборот делать. Пожалуйте все сейчас по местам, иначе такая круговерть будет». «Будет круговерть, будет», — согласился купец, пожирая Вавилу глазами, особенно вот этому бесноватому. — Петр Алексеевич, умоляю все отложить на другое время. Никак нельзя момент упускать. — Ладно, — отрезал Жбанков, — раз ты, капитан Сергеевич, просишь, так тому и быть. Потом идола только привяжите и покойника, чтобы они тут не болтались. Когда за дело взялся Степан, привязать истукана удалось без затруднений. Покидая номер, Вавило был очень нервный и шел сгорбившись, словно каждую минуту ожидал удара по загривку. Едва Петр Алексеевич привязался к койке, Меринов начал маневры. Закружило и впрямь нешуточно, так что нельзя было разобрать, где пол, где потолок, где стена. Немолодой организм Жбанкова отозвался на эти выкрутасы очень отрицательно, и весь обед едва не выскочил наружу. Когда маневр закончился, Жбанков вздохнул с облегчением. Некоторое время он побыл на прежнем месте, проверяя самочувствие, а затем решился открыть замки на ремнях. Тело его тотчас подпрыгнуло и поплыло прочь от койки. Купец дождался, пока достигнет края комнаты, а там легко оттолкнулся одними кончиками пальцев и поплыл обратно. По пути перекувырнулся, попробовал загрести руками, как в воде. Получалось плохо, но занятно. «Рассказать дорожжину», — подумал он, — «помрет со смеху». Однако сейчас время для шуток было неподходящее. Петр Алексеевич с трудом добрался до двери и, хватаясь за стены, начал перебираться в общую залу, чтобы потребовать у Вавилы объяснений.